как же мне держать в себе то, что мне не? Как же мне искать в себе то, что мне не? Как же мне держать в себе то, что мне больше не нужно мне?